Глава 36. Ощущение такое, словно мою голову отбили молотком, и тело придавлено каменными плитами. А что если это так и есть, только вместо плит я зажат в разбитой в хлам машине? Я ведь реально сел за руль в дупель пьяным. Собравшись с духом, я все же открываю глаза. Не ослеп и на том спасибо. На этом плюсы заканчиваются. Я действительно прижат. Но не машиной, а телом. Крупная рука, которой я прижат к кровати, напоминает не просто мужскую, а хорошо накачанную, мать ее, мужскую. Нога, которая закинута на меня, навскидку весит 30 кг. Что я творил, если лежу на кровати в обнимку с каким-то гипопотамом? Бля, хоть бы не мужик. Убираю ручищу и кое-как ногу. Не припомню, когда я молился, но сейчас делаю именно это. Итак, я лежу под простынёй полностью голый. Неимоверными усилиями заставляю себя повернуться и взглянуть на того, с кем я проснулся в одной кровати. Лучше бы не смотрел. Проснулся? Ёб твою мать. Одна хорошая новость все же имеется. Голос у крупногабаритной особи смахивает на женский. Короткая, абсолютно мужская стрижка, но черты лица все же женские. Но наличие усов конкретно напрягает. И это не пару волосинок, это конкретные такие усы. Бровей тоже непозволительно много. Точнее, это монобровь, навскидку 40 лет. Нет, еще одна новость явно тоже положительная. На усатой надета ночнушка. И спит она под своей простыней. Ты кто? Виталина. Витя, остановите, Витя, надо выйти. Где я и кто ты такая? Совсем ничего не помнишь? Усаживаюсь на кровати и тру виски, дабы немного в себя прийти. Что вчера было? Я же доехал до Эли. Я ее помню. Точно помню. Это мой дом. Ты сбил меня и мою сестру на дороге, когда возвращался от своей девушки, с которой ты расстался, по твоим же словам. Сбил? Да, сбил. Со мной все хорошо, вот сестре досталось. И чтобы я не заявила на тебя ментам, ты согласился мне кое в чем помочь. Но ночью у нас не особо вышло. Он у тебя вялый какой-то был. Только всунул и все. Что несет это усатое нечто? Что и куда я всунул? Писюн. Что же еще? В меня, разумеется. Шутишь? Да какие шутки? Сам согласился. Никто за язык не тянул. Видео с регистратора у меня есть, так что не отнекивайся. И давай, делай мне ребенка. Это шутка? Сука, где-то здесь скрытые камеры? Какого нахер ребенка? Это розыгрыш? Ты согласился помочь мне забеременеть. У меня как раз дни овуляции. Я тебя отсюда не выпущу, пока не забеременею. И ладно бы в голосе слышалось веселье. Да хрен там, танк на полном серьезе. С такими усами это маловероятно. Женщина, давайте договоримся. Я вам бесплатно обследование у эндокринолога и терапевта. И финансовая компенсация. А не вот это все. Тебя посадят за езду в алкогольном опьянении и причинение тяжких телесных повреждений моей сестре. Так что советую быть поумнее и сделать так, как мы договаривались. Я не помню, чтобы о таком договаривался. Так что ничего не знаю. Осматриваю комнату, но нигде не нахожу одежду. Где мои вещи? В надежном месте, чтобы не сбежал. Как в воду глядела. По глазам усатой понимаю, что реально попахивает пиздецом. Обматываюсь простыней и только хочу встать с кровати, как танк хватает меня за руку и ловко пристегивает меня наручниками к кровати. Куда я попал? Я не люблю быть сверху, но что поделать? Давай поменяемся, освободи мне руку, и я буду сверху. Ты за дуру меня держишь. Давай, нашептывай своему другу, чтобы встал. Слушай, больная, у меня на тебя никогда не встанет, даже под страхом смерти, так что иди-ка ты нахер. Показывай ментам видео, руку освободи. Придурочная встает с кровати, и я впервые осознаю, что она совсем не толстая, она качок. Такая меня с легкостью не то что изнасилует, а вырубит нахрен. Танк отходит от кровати и выходит из комнаты. От абсурдности ситуации я не только трезвею, но и забываю о головной боли. Я не из тех, кто попадает в такие идиотские ситуации. И все пошло через одно место с появлением в моей жизни Элли. Маленькая стерва. Чем закончилась наша встреча, хоть убей, не помню. Но то, что я ее видел, факт. В память так и врезается ее шелковый халат. Как я мог сесть за руль, будучи бухим? Все принципы пошли по одному месту. И главное, из-за кого? Пока я размышлял о творящемся в моей жизни пиздеце, в комнату возвращается танк со стаканом и... мухобойкой. «Открывай рот и пей!» «Пить я и вправду хочу, но не таблетки. Вот сейчас у меня по-настоящему сжались от страха яйца. Это по-любому что-то типа Виагры». «Нет». «Открывай, говорю, или засуну насильно». «Иди нахрен». «Секунда, и я получаю хлесткий удар мухобойкой по руке. Восхитительно. Меня не только изнасилуют, но и изобьют мухобойкой. Потому как танк открывает мне рот, я понимаю, что все, мне реально конец. Мечты, сука, сбываются. И хотел, чтобы мысли были заняты не Элей. Ну так получай, распишись». «Вот что бывает, когда входишь не в ту дверь. Да, Сергей Александрович?» Синхронно переводим взгляд на стоящую в проходе Элю. «Ну, зараза!» «Или лучше сказать, когда садишься за руль пьяным. Спасибо, Виточка. С меня все, как и договаривались. Снимай усики». «Наконец-то! Теперь все чешется!» «Придурок! Мог бы и раньше догадаться. Я и точно говорил про нелюбовь к усатым бабам. И вот на тебе. С одной стороны, неимоверное облегчение, с другой – бешенство за идиотский поступок». «Пейте, Сергей Александрович. Это таблетка от головной боли». «Ты понимаешь, что бывает за такие шутки?» «Какие шутки? Один-один. Когда-то ты мне преподал урок, выдав свою версию событий. Сейчас я. Это всего лишь урок на будущее. Никогда не садиться пьяным за руль. Пей». «Руку мне освободи». «Если ты поклянешься меня не трогать». «Клянусь». «Вчера ты тоже обещал меня не трогать, а вышло как вышло. Ты все помнишь?» «По-хорошему, надо сказать «да», чтобы не выдала свою версию, как когда-то я. Но проблема в том, что я помню только то, что сразу на нее набросился, как какое-то животное. И все. Элли освобождает мою руку, и я залпом выпиваю воду, не забыв про таблетку. Халат твой помню. И трусы. Они были впервые не шелковые, а обычные». «Это, конечно, очень важно, Сергей Александрович. Знакомство с родителями, помнишь?» «Мать вашу, этого мне еще не хватало. Нет». «Ну, скоро вспомнишь». «Твой отец не набил мне морду за то, что я появился в таком виде на ночь глядя?» «После того, как ты попросил отдать меня тебе в жены, папа смиловался». «И вот хрен поймешь, брешет или нет. Если я сел за руль пьяный и творил такую дичь, то что мне мешало брякнуть про свадьбу?» «Новая зубная щетка, полотенце и твоя одежда вместе с трусами в сушилке. Ванная вот здесь». Указывает взглядом на дверь. «Приводи себя в порядок». «Стой». Останавливаю ее, как только она касается ручки двери. «И как задать вопрос? Что у нас происходит? Мы вернулись на прежний уровень или дальше играем в детский сад?» «Сам вспоминай». «Когда я стал таким предсказуемым?» Встаю с кровати и направляюсь в ванную. И стоит только взглянуть на себя в зеркало, как память подкидывает события ночи. Вот уж не ожидал, что проблема будет не с ментами, а с охраной. Хотя чего я ожидал, учитывая, что семейка там непростая. «Ребят, ну мне к девушке надо, пропустите, пожалуйста». «Какой девушке?» «Голова работает, мягко говоря, плохо. Хоть убей, не помню ее дебильную фамилию. Герхер. Или Керхер. Я не помню, но сложная такая, может, Гейхер. Или Гергер. Нет, Гергерт. Да, кажется так. Которая Риэль. Свяжитесь с ней, пожалуйста. Скажите, что Потапов ждет». Я был уверен, что меня пошлют, но нет. Один из охранников действительно связывается то ли с ней, то ли с ее семьей. Не хватает мне еще попасться на глаза ее родителям. «Девушка передала, что не знает никакого Потапкина. Вот же зараза. «Отъезжайте, молодой человек!» Бегу и падаю. Достаю мобильник и набираю Элю. Зараза берет трубку почти сразу. «Рыбка моя, если меня сейчас не пропустят к твоим царским хоромам, я разъебу тут все к чертовой матери!» «Разъебывайте, Сергей Александрович!» «Фу, Эля, получишь по губам за маты!» «Двойные стандарты они такие. Ты пьяный, что ли?» «Конечно нет, я же на машине. Скажи им, чтобы меня пропустили. Мне надо тебе кое-что передать. Пожалуйста. Я тебя, как ты и сказала, пальцем не трону, честно. И все-таки не такой уж хреновый день. Меня все же пропускают на территорию домов после звонка Эля. Я не знаю, чего хотел добиться от этой встречи. Я не готовил никакой речи. А даже если бы и да, это бесполезно. Потому что как только я выхожу из машины, и в воротах появляется Эля в коротком шелковом халате, все здравые мысли улетают в неизвестном направлении. Но почему она так глубоко залезла в мою голову? Сейчас я в полной мере осознаю, что такое клинит. Ненавижу. Не ее. Себя за зависимость и слабость. Только Эля хочет что-то сказать, как я подхожу к ней впритык. Сгребаю ее волосы на затылке, из-за чего Эля невольно запрокидывает голову и впиваюсь в ее рот.